как свежи были розы в моем саду, как взор трещали мой, как я молил весенние морозы не трогать их холодной рукой, как я берег, как я лелеял младость моих цветов советных дорогих. Казалось мне, в них расцветала радость, казалось мне, любовь дышала в них. Как хороши, как свежи были розы, как хороши, как свежи были розы, как хороши, как хороши, как хороши, как хороши. Но в мире мне явилась дева рая, прелестная, как ангел красоты. Венка из роз искала молодая, и я сорвал заветные цветы. И мне в венке цветы еще казались на радостном лице красивее, свежей. Как хорошо, как мило соплетались с душистою волной каштановых кудрей. Как хороши, как свежи были розы, как хороши, как свежи были розы, как хороши, как хороши, как хороши, как хороши. И заодно они цвели с девицей среди подруг, среди плясок и пиров. В венке из роз она была царицей, вокруг нее велась и радость, и любовь. В ее глазах веселье жизни пламя, и счастье долгое сулил, казалось, рог. И где ж она, по гости белый камень, на камне роз моих завянувший венок? Как хороши, как свежи были розы, как хороши, как свежи были розы, как хороши, как хороши, как хороши, как хороши, как хороши.